Глава 19. Возвращение на ферму. Между тем, как в наболевшем сердце Марии Антуанетты снова пробуждается надежда, и она, занявшись спасением королевы, на мгновение забывает страдания женщины, между тем, как Мирабо мечтает один, без всякой помощи, поддержать монархию, готовую обрушиться и раздавить его в своем падении, что делается в более скромном сельском мире? Читатель, уже утомленный политикой, пусть и перезаглянет в него. Мы видели, какие опасения внушал Питу своему другу Бельё во время второй поездки этого арамонского Лафайета в столицу, и как эти опасения заставили фермера вернуться на ферму или, скорее, возвратили дочери отца. Опасения эти не были преувеличены. Фермер возвратился к себе на другой день после знаменитой ночи, в которую совершилось тройное событие. Побег Себастьяна, отъезд Изидора де Шарни и обморок Катрин на дороге из Виллер-Котре в Писле. В одной из глав этого романа мы рассказали, как Питу принес бесчувственную Катрин на ферму, как Катрин среди слез и рыданий рассказала ему, что виной обморока был отъезд Изидора де Шарни, как Питу, пораженный этим признанием, возвратился в Арамон, нашел письмо Себастьяна и немедленно отправился в Париж. В Париже мы видели, с каким нетерпением Питу ожидал Жильбера и Себастьяна и не подумал даже сообщить Бельё обо всем случившемся на ферме. Только повидавшись с Себастьяном и отцом его, успокоившись насчет его здоровья и узнав от самого Себастьяна все подробности его путешествия, как он встретил Изидора и как тот посадил его позади себя на лошадь и привез в Париж, только тогда Питу вспомнил о Катрин, о ферме, о госпоже Бельё, о плохом урожае и об обмороке Катрин. Мы сказали, что Бельё больше всего был поражен обмороком Катрин и вследствие этого решился просить у Жильбера отпуск, который и получил. Дорогой Бельё подробно расспрашивал Питу об обмороке, случившемся с Катрин, как не любил почтенный фермер своей фермы, как не уважал жену свою, но больше всего все-таки он любил свою дочь. Но, несмотря на это, Бельё был настолько честен и так дорожил своей честью, что из нежного отца мог весьма скоро превратиться в самого строгого судью. Питу рассказал, что нашел Катрин лежащей без чувств поперек дороги и в отчаянии почел ее мертвой. Потом приподнял ее, положил к себе на колени и, вдруг заметив, что она еще дышит, бегом пустился с нею на руках на ферму. Там госпожа Бельё уложила ее в постель. Пока бедная мать сокрушалась, Питу старался привести девушку в чувство, брызгая ей водой в лицо. Это оживило Катрин. Питу, видя, что старания его были успешны, и полагая, что он больше не нужен на ферме, ушел к себе домой. Что же касается Себастьяна, то Бельё уже знал обо всем случившемся с ним, и повторять этого не было надобности. Разговор между Питу и Бельё поэтому сосредоточился на одной Катрин. Бельё терялся в догадках, что бы могло быть виной такого происшествия. Он продолжал закидывать Питу вопросами, на которые тот отвечал дипломатически «не знаю». «Это не знаю» благородно говорит в пользу Питу. Вспомним, что Катрин имела жестокость во всем ему признаться, следовательно, он знал. Он знал, что разлука с Изидором так огорчила Катрин, что она упала в обморок на том самом месте, где сказала своему другу последнее «прости» и где потом нашел ее Питу, лежащую без чувств. Но Питу ни за какое золото в мире не сказал бы этого фермеру. Он жалел Катрин. Питу любил Катрин и еще больше того уважал ее. Мы видели в свое время и в своем месте, как эта любовь и это уважение были мало оценены и еще того меньше вознаграждены, и сколько страданий и восторгов любовь эта возбуждала в сердце простодушного Питу. Но как невелики были восторги Питу, как неязвительны были его страдания, внушавшие ему даже отвращение к пище, они, однако, никогда не доводили его до изнеможения или до обморока. Дилемму эту Питу старался разъяснить себе самым разумным образом и логично разделил ее на три следующие части. Если Катрин любит Изидора до того, что падает в обморок, когда расстается с ним, стало быть, она любит его больше, нежели я люблю ее, мадемуазель Катрин, потому что я никогда не падал в обморок, оставляя ее. Потом от этой первой части Питу переходил ко второй. Если она любит его больше, нежели я люблю ее, стало быть, она должна и страдать больше, нежели страдаю я, и страдать жестоко. Третья часть его дилеммы — заключение. Было еще логичнее двух первых, потому что, как всякое хорошее заключение, прямо относилось к первой посылке. И действительно, она страдает больше, нежели страдаю я, потому что она падает в обморок, а я в обморок не падаю. Вследствие такого взгляда на вещи Пету стал жалеть Катрин и хранил упорное молчание касательно ее поведения. Но это еще больше возбуждало и беспокоило Белье, который в волнении продолжал усердно подстегивать кнутом лошадь, взятую в Дан-Мартене. Фермер так погонял ее, что в 4 часа пополудни путешественники уже стояли у ворот фермы, где лай собак возвестил их прибытие. Едва только тележка остановилась, как Белье спрыгнул на землю и поспешно вошел в комнаты. Но нежданное препятствие воздвиглось перед ним на пороге спальни его дочери. Препятствие это был доктор Риналь, имя которого мы уже, кажется, имели случай встречать в продолжении этого рассказа. Он объявил, что в положении Катрин всякое волнение не только опасно, но может даже быть смертельно. Это было новым ударом для Белье. Он знал, что был обморок, но он до сих пор заботился только о нравственных причинах и следствиях этого происшествия. И вдруг ко всему этому присоединилось еще физическое страдание. Это последнее, о чем Белье забыл думать, была нервная горячка, которую доктор Риналь старался победить всеми средствами, употреблявшимися тогда в медицине, а именно горчишниками и кровопусканиями. Сколь бы действительными ни были эти средства, однако они не могли задержать развитие болезни, которая жестоко боролась против них. С самого утра Катрин лежала в сильном бреду. В таком положении бедная девушка должна была говорить странные вещи, потому что доктор Риналь, под предлогом того, что больной вредно волноваться, удалил от нее мать, а теперь отдалял и отца. Белье нашел жену свою сидящей на скамейке у большого очага. Опустив голову на руки, она, казалось, не слышала ничего, что творится вокруг. Но несмотря на то, что ни стук экипажа на дворе, ни лай собак не могли вызвать ее из оцепенения, голос Белье, разговаривавшего с доктором, внезапно пробудил ее. Она приподняла голову, раскрыла глаза, устремила бессмысленный взор на вошедшего и вскричала: «Ах, это ты, хозяин!» И с этими словами она, шатаясь, подошла и упала на грудь мужу. Белье смотрел на нее с растерянным видом. «Ну, — сказал он в волнении, — что же это все значит?» «А то, — отвечал доктор Риналь, — что дочь ваша больна тем, что у нас в медицине называется острым воспалением мозговой оболочки, и что в этой болезни надобно избегать как употребления некоторых вещей, так и свидания с некоторыми людьми». «А разве эта болезнь не опасна, доктор?» — спросил Белье. «От нее умереть можно?» «Умереть можно от всякой болезни, если оставить ее без внимания, любезный господин Белье. Предоставьте мне заботиться о вашей дочери, и я ручаюсь вам за ее жизнь». «Это правда, доктор?» «Отвечаю за нее, но требую, чтобы с этой минуты еще 2 или 3 дня никто не входил к ней, исключая тех, которым я назначу сам ходить за ней». Белье вздохнул, как будто убежденный, но потом, как бы решившись сделать последнее усилие, произнес, как ребенок, просящий милости: «Нельзя ли мне хоть взглянуть на нее?» «А когда вы на нее взглянете и поцелуете ее, вы меня оставите на 3 дня в покое и не станете ничего больше требовать?» — спросил Риналь. «Клянусь, доктор». «Ну так войдите». Доктор отворил дверь, и Белье увидел свою дочь, лежащую на постели. Глаза ее блуждали, лицо горело, голова была обернута мокрым полотенцем. Она проговорила несколько бессвязных слов, и когда Белье приложил свои бледные, трепещущие губы к мокрому лбу дочери, ему показалось, что она произнесла имя Изидора. В кухне на пороге стояла, сложа руки, госпожа Белье. Тут же был и Пету, который, приподнявшись на цыпочках, старался из-за фермерши разглядеть больную, а за ним еще виднелись 2 или 3 поденщика, пришедшие узнать, в каком положении находится здоровье их молодой госпожи. Верный данному слову, Белье удалился, как только поцеловал свое дитя. Но удалился он с мрачным лицом, нахмуря брови, и сказал про себя: «Так-так, теперь я вижу ясно, что мне давно следовало вернуться домой». Он вышел в кухню, куда жена его машинально за ним последовала. Пету тоже хотел идти, когда доктор удержал его за полу сюртука. «Не уходи с фермы», — сказал доктор. «Мне надобно с тобой поговорить». Пито обернулся с изумлением и только что собирался спросить его, чем он может быть тут полезен, как Риналь таинственно приложил палец ко рту в знак молчания. Пито остался в кухне неподвижный, как древний бог границ, с которым он имел скорее смешное, нежели поэтическое сходство, хотя ноги его не вросли в камень. Спустя минут пять дверь из комнаты Катрин отворилась, и послышался голос доктора. Он звал к себе Пито. «Что?» — сказал Пито, вызванный вдруг из глубокого раздумья, в которое, казалось, погрузился. «Что вам угодно, господин Риналь?» «Поди сюда, помоги госпоже Климан поддержать Катрин, пока я ей буду делать кровопускание». «Третий раз», — шепотом проговорила госпожа Белье. «Третий раз он будет пускать кровь моей дочери. Боже мой, боже мой!» «Жена, жена!» — строго сказал Белье. «Ничего бы этого не случилось, если бы ты зорче смотрела за ней!» С этими словами Белье направился в свою комнату, в которой не был уже три месяца. А между тем Пито, возведенный доктором в степень подлекаря, входил к Катрин.